Глава 7. Капитан Ермолаев пребывал последнее время в расстроенных чувствах. Даже с женой поругался, хотя давно положил себе за правило не допускать, чтобы служебные неприятности сказывались на делах домашних. Строго говоря, неприятностей никаких пока не было. Но Борис Васильевич шестым чувством угадывал, что они скоро начнутся, как только его прямо спросят, что же там, в конце концов, с этим Векслером. То, что полковник до сих пор не задал этого прямого вопроса, было, конечно, выражением доверия, и капитан это ценил. Его не хотели торопить, но ждали. А что он мог доложить по этому Векслеру? Борис Васильевич не сомневался, что имеет дело с врагом, но с врагом либо временно бездействующим, усыпление бдительности, либо действующим, но так тонко и хитро, что это, строго говоря, нельзя даже было назвать действием. Во всяком случае, противозаконным. Он запросил Киев и Тбилиси, но не узнал ничего такого, что могло бы пролить свет на замыслы и тактику лингвистов, так обобщенно капитан называл про себя Векслера и тех его двух коллег. Нечапорук, похоже, вообще не общался практически ни с кем, если не считать чисто деловых контактов. Захава же в Тбилиси общался со многими, но опять-таки, о чем это говорит? Решив, наконец, что ум хорошо, а два лучше, Борис Васильевич решил все же посоветоваться с полковником, хотя и понимал, что к начальству лучше идти с продуманными до конца соображениями, гипотезой или версией, а не обременять его еще и новой головоломкой, как будто у него, начальника, мало своих. Сергей Иванович, если и был разочарован нерасторопностью капитана Ермолаева, ничем этого не проявил и выслушал его внимательно и заинтересованно. «Да, это действительно загадка», — согласился он. «То есть, с одной стороны, тут все более-менее ясно. Мы имеем дело с разведчиками, можно не сомневаться. Но если так, то это уже по нашей с вами части». И может, этот ваш Векслер прибыл не для осуществления спецакции, а лишь знакомиться, ездит, присматривается? Если бы он был один, — возразил Борис Васильевич, — но их ведь трое, значит, это уже операция. И тут фирма выходит явное прикрытие. Нелогично же получается, Сергей Иванович, но на кой черт им инженеры-лингвисты, если они действительно только ради инженерных своих дел сюда едут? Нелогично, согласился полковник. Да нет, я ведь не спорю, тут, конечно же, что-то не так. Но вот за что ухватиться? Здешние контакты Векслера вы проверили? Да ничего такого, капитан подумал, недоуменно пожал плечами. Девицу себе подцепил, или она его подцепила, поди узнай. Так, ничего особенного, особо не путевая. Но ничего серьезного за ней тоже не числится. Студентка-филолог. Иногда заводила знакомство с ребятами из соцстран. Но он бывал с ней пару раз на разных вечеринках. А что за среда? Тоже инженеры? Может, кто-то из работающих на режимных предприятиях? Нет, нет, сплошь гуманитары. Он там с одним писателем познакомился, ездил к нему за город. Кто-нибудь из известных? Да нет, собственно, это он себя считает писателем, ну или приятели его так называют. Парень молодой, пишет, но пока не печатается. Кончил филфак, работает сторожем, какую-то лыжную базу сторожит. «Самая модная теперь профессия», — сказал полковник. «У нас в доме дворничиха старофранцузской знает, девчонка лет 25. Жена вышла с внуком посидеть, а та сидит, читает песни о Роланде». Жена удивилась, спросила, нравится ли. Сейчас ведь молодежь современностью интересуется, для них Великая Отечественная уже древняя история. Так эта дворничиха ей отвечает, перевод, говорит, плохой. Я это вот место сама пробовала перевести, у меня лучше получилось. Они посмеялись, потом полковник сказал, филолог, работающий сторожем, это уже кое-что. Понимаете, с этими чернорабочими интеллигентами тоже не так все просто. Есть, которые просто ради жилплощади идут. Ну вот как наша дворничиха. Вышла замуж, жить негде, вот и взялась за метлу. А есть ведь и другая категория, где это уже определенные позиции, причем с оттенком протеста. Я с одним таким говорил. по образованию философ. Мужик действительно головастый, а работает грузчиком в порту. Так он прямо говорит, не хочу преподавать эту философию, поэтому и пошел в грузчики, поскольку другой профессии не имею. Вот что я думаю, Борис Васильевич. Да? А что, если вам поговорить с этим писателем-сторожем? Понимаете, если это человек, ну, приближающийся по образу мыслей к такому вот философу, о котором я сейчас вспомнил, вы это сразу уловите. Эти люди обычно и не скрывают своего инакомыслия. Скорее бравируют, особенно кто помоложе. Этому вашему сколько? Да что-то под 30, около того. Познакомьтесь с ним в самом деле. Придите прямо так, без всякой маскировки, скажите, что интересуетесь Векслером. Тут, мне кажется, у Жмурки играть нечего. Он ведь тоже парень взрослый и должен сам кое в чем разбираться. Спросите, не затевал ли тот провокационных разговоров. Ну и просто посоветуйте быть с этим господином осторожнее. Скажите, что прямых претензий к нему по нашей линии нет, но есть основания для некоторого недоверия. Уточнять не стоит. Здесь надо учитывать такую возможность, хотя и маловероятную, что он расскажет Векслеру о вашем визите. Если такая возможность есть, то, может, лучше пока не рисковать? А то ведь получится, что мы свои карты раскрываем, а он играет дальше. Ну и что? Если Векслер действительно ведет игру, то не может же он не понимать, что мы безучастными зрителями не останемся. Наивные простачки, знаете ли, в разведке не работают. И, кстати, то, что он работает так чисто, ничем себя не компрометируя, скорее всего, говорит о немалом опыте. Да уж, наверное. Ладно, попробуй поговорить с этим молодым дарованием, а вот что и прояснится. Встреча с Владимиром Кротовым, однако, ничего не прояснила. Кротов встретил капитана Ермолаева спокойно. Если визит сотрудника госбезопасности его и встревожил, то он, во всяком случае, ничем этого не проявил. Скорее, удивился. Почему это вдруг к нему? Реакция была естественная. Кротов, видно, и впрямь не догадывался, чем мог привлечь внимание учреждения столь далекого от круга его интереса. Когда же Борис Васильевич упомянул Векслера, Вадим сказал: «Ах, вон что!» Но тоже, естественно, уже с оттенком пробудившегося любопытства. В самых общих чертах, не вдаваясь в подробности, капитан посвятил Вадима в загадку инженеров-лингвистов. И тот согласился, что да, действительно, выглядит это все немного странно. Но сам он в поведении Векслера не замечал, пожалуй, ничего такого, что могло бы дать повод к подозрениям. «Да я, честно говоря, не особенно-то и присматривался в этом плане», — добавил он. «Мне раз пришлось тоже вот так с одним иностранцем пообщаться в одном доме. Ну, тот настоящий был иностранец. Здесь проходил стажировку. По-русски говорил неплохо, но акцент жуткий. Так вот, к нему и приглядываться нечего было. Сразу видно, что за тип. Он, если не про Афган, так про Польшу. Если не про солидарность, так что-нибудь насчет пражской весны пройдется». «Иногда такие-то бывают менее опасны», — заметил капитан Ермолаев. «Когда, как говорится, весь пар уходит в гудок, беспокоиться уже нечего. Хотя, конечно, может быть и маскировочный прием. Этак шиворот на выворот. Смотрите, мол, вот весь я тут». «Да нет, тот, конечно, никакой был не разведчик, просто трепач. Ну и почему бы впечатление не произвести? Это же действует. Мы, в общем, к полной раскованности в разговорах на такие темы как-то не приучены». «Какая это раскованность», — возразил капитан, — «обычная безответственность рассуждать о вещах, в которых не разбираешься. А подковырнуть они любят, это точно. Так Векслер, говорите, ни о чем подобном при вас не высказывался». Насколько помнится, Кротов подумал и пожал плечами. «Нет, не припоминаю. Он, наоборот, как-то раз в этом смысле высказался, что ему нравится сюда приезжать, и чувствует он себя здесь хорошо. У вас тут, говорит, дышится как-то по-другому». При этом, правда, сказал: «Хотя живете вы трудно». Это, пожалуй, единственный раз, когда я от него критическое замечание услышал. «Все бы так критиковали. Мы же первые говорим о своих трудностях. Кто их теперь скрывает? А вот интересно, Вадим Николаевич, Насчет русской литературы за рубежом Векслер ничего не рассказывал? Ну, скажем, как там наши уехавшие живут-поживают? Рассказывал, был у нас такой разговор. Плохо, говорят, они там поживают, что-то у них не получается. Хотя странно, вроде бы пиши, что хочешь. Ну, не совсем уж, наверное, что хочешь. Да нет, я понимаю, но ведь именно те, кто уехал, здесь жаловались на зажим. Там вроде этого зажима нет, есть другого рода ограничений, согласен. Но как раз то, чего у них не принимали здесь, там, по идее, должно идти со страшной силой. Значит, казалось бы, сиди и пиши. Чего еще? А что-то, говорит, не выходит у них. То есть загадки тут никакой нет. Он тоже так считает. Писатель должен работать у себя дома. Не знаю, как там насчет живописцев, режиссеров. Может, им все равно где. Зритель он вроде бы всеядный, что ли. А писателю тяжело. Ему все-таки надо, чтобы его свои читали. Пусть хотя бы и на машинке.